Джубон обводит взглядом молчащих коллег. «Мое фото следует поместить рядом с фото Агдан», — ухмыльнувшись, заявляет он. «Как самого креативного учителя, сумевшего добиться невероятного результата от этой лентяйки». Услышав прозвучавшее заявление, преподаватели начинают смеяться. «Господин Джубон от скромности не умрет», — заявляет учитель истории и уточняет. «Вы случайно этому не у Агдан научились? Говорят же, ученик и учитель друг друга учат». «Вот еще», — хмыкает Джубон. «Она еще соплячка, чтобы чему-нибудь меня учить». Время действия. 10 марта. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Урок изобразительного искусства. «Это что?» — оглядев мою работу с интересом, спрашивает преподавательница. «Это картина», — гордо отвечаю я. «Как называется?» «Сердечная благодарность». «Вот, написано. У-у-у. Теперь вижу. А ваза где?» «Ваза не вписалась в композицию, Сабаним. Сегодня класс срисовал вазу. Все, кроме меня. Как понимаю, это ты», — бодро комментирует Аджума, тыкая пальцем в центр листа. «Нет, это собирательный образ всех наивных людей, когда-либо творивших добро», — даю я пояснение, отказываясь признавать свою работу автопортретом. «И от чего такой сюжет?» «Неопределенно повожу плечами. Не признаваться же в том, что вчера Аю наконец вышла из долгого летаргического сна и впервые прокомментировала ситуацию с Джанхёном. Написала на своей странице кучу оправданий вроде: не знала, не думала, не понимала, не могла, не имела возможности. Короче, бедная анимешная няшка, отправленная с перочинным ножом в лес охотиться на лося во время его гона, жертва. А в конце своей объяснительной неблагодарная толстолицая девочка 30, перевела стрелки на меня. Если бы мне объяснили, рассказали, показали, привели пример, то, конечно, несомненно, все бы было не так, простите за то, что не справилась. Ну и естественно, под строками послания первой любви нации фонтан из комментариев в мою сторону, преисполненных соответствующей субстанцией. Причем, по силе бурления набросом на вентилятор такое не назвать, тянет уже на взрыв на очистном заводе, поскольку все подряд требуют, чтобы Агдан заплатила, уничтожить ее, судить за сокрытие жизненно важной информации. И даже попалось одно пожелание – сжечь ведьму. Твари однозначно, но не говорить же вслух о том, как моя вера в людей вчера получила еще один сокрушительный удар. Буду выглядеть жалующейся слабачкой. Просто в голову пришло, отвечаю я на вопрос Аджумы. «Но и ты здесь тоже есть?» – спрашивает она, имея в виду рисунок. «Так, нет», – отрицательно качаю головой. «Эта картина не рассказ о прошлом, а предупреждение о будущем. Для людей, вдруг решивших сотворить добро, меня в ней нет, потому что отныне я такой ерундой не занимаюсь. Пусть все сдохнут, раз хотят, не мои проблемы». Учительница внимательно смотрит мне в глаза. «И что должны означать твои слова?» После достаточно длительного молчания спрашивает она. «То, что все умрут», — говорю, улыбаясь. По классу проносится слитный вздох учениц. «Почему такая странная реакция? Я что-то не так сказал?» Время действия. 10 марта, поздний вечер. Место действия. Сеул. Телефонный звонок. «Госпожа директор, слушаю вас». «Госпожа директор», — говорит старшая дежурная смены охраны, — «сообщаю вам о беспорядках, происходящих в исправительном учреждении Анин. Что случилось, доложите подробности». «Госпожа директор, заключенные оказывают неповиновение, отказываясь выходить после ужина из здания столовой. Остаются за столами, по которым стучат подносами и кричат, требуя обеспечить им безопасность. Они же внутри охраняемого периметра, какая безопасность им нужна?» Самчанин-арестантки заявляют, что Пак Юнми – мертвая ведьма, явившаяся из потустороннего мира за душами людей. Что за бред, откуда возникла эта чушь? По моим сведениям, на одном из ТВ-шоу ведущие, а также их гости пришли к такому выводу. Девочки имели доступ к сети и просмотру телепередач. Теперь контингент волнуется, настаивает на своей эвакуации в другое место. Какое еще другое место? В стране всего два исправительных учреждения для несовершеннолетних девочек и оба заполнены больше чем на 80%. Куда они собрались переезжать? Домой? К маме? Не знаю, Самчанин. Передаю вам требования бунтовщиц. Я поняла. Доложите, какие меры вами предприняты для устранения беспорядков? В данный момент жертв и пострадавших нет. Весь персонал исправительного учреждения полностью укомплектован штатными средствами защиты, а также оружием нелетального действия и противогазами. Все двери блокированы, с заключенными ведутся переговоры. Сотрудники готовы к выполнению приказов вышестоящего начальства. Зачинщики беспорядков определены. Да, самчанин. Это третий отряд. На ужине они неожиданно начали кричать, что боятся находиться рядом с Агдан, а затем к ним присоединились другие девушки. Сейчас вся Анин выступает единой командой против Юнми. Хорошо, я вас поняла. Выезжаю, буду примерно через 40 минут. До моего прибытия ничего не предпринимать, вести переговоры о добровольной сдаче. Время действия. 11 марта, вторая половина дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин. С легким интересом смотрю на ошарашенную начальницу, явно пораженную сообщением о начале моей жесткой и бескомпромиссной голодовки. Интересно, что она будет делать? Аджума находится в сложной ситуации. Девки, увидев меня, начинают разом визжать и разбегаться во все стороны, не обращая внимания на попытки охраны им противодействовать. У меня есть большие сомнения в том, что отбывающий срок настолько дремучий для столь сильной веры в магию и потусторонние. Скорее всего, девчонки решили замутить флешмоб, увидишь Агдан, визжи и беги, которым можно парализовать налаженный ритм работы исправительного учреждения. Противостояние с администрацией – один из определяющих столпов жизни заключенных. Не готовится же, в самом деле, по пятому разу к Сунын, когда есть возможность весело провести время. Вчера вечером первый отряд, в полном составе, категорически отказался ночевать со мной в одной камере. Дело дошло до жесткого противостояния с охраной. В итоге, после рассмотрения требований несчастных, не желавших умереть, оставшись во власти темной колдуньи, меня вежливо, под белые рученьки, припроводили в карцер. А сегодня я, проведя ночь в одиночке, а на завтраке посмотрев на визжащих и разбегающихся мартышек в человеческом обличии, объявил о своем отказе принимать пищу до тех пор, пока администрация не прекратит нарушать мои права, даденные законом. О чем ты говоришь, закрыв после моего ультиматума, приоткрывшийся было рот, спрашивает Аджума. У меня нет нарушений, наказанием за которые является содержание в карцере. Причина не в твоем поведении, а в том, что заключенные отказываются находиться рядом с тобой. Разве это основание для превращения меня в отшельницу, или здесь все делается по желанию зэчек, а не по правилам администрации? Несколько секунд смотрим друг другу в глаза. Я буду жаловаться. Гордо и громко заявляю я, демонстрируя возмущение. Ван, в Лигу наций, в Международный трибунал и Всемирную лигу сексуальных реформ. Куда только смогу. А адвокаты Йонг Хянг помогут это сделать. Лишение общения считается особо жестокой пыткой, особенно для несовершеннолетних. Весь мир узнает, какой беспредел творится в Анин. Я еще в Америку напишу, в Национальную академию искусства и звукозаписи. Проинформирую, как с их лауреаткой обращаются. Да за такое, они больше ни одного корейца к Грэмми на пушечный выстрел не подпустят. И во Всемирное общество научной фантастики пожалуюсь, чтобы любого Хангуксаром метлой гнали вместо номинации на премию Хьюга. Начальница молчит, видимо растерявшись от вороха претензий. Прекрати говорить со мной подобным образом. Помолчав примерно 10 секунд, требует она. Каким? Без уважения. Хотите держать меня в карцере по сфабрикованному обвинению в нарушении правил поведения? Мотаю головой, отгоняя внезапное видение Вито Корлеоне и предупреждаю. Не выйдет, госпожа директор. Я всем расскажу о вашей неспособности поддерживать порядок в веренном вам учреждении. А быстрее всего об этом узнают зэчки. Им даже не нужно будет об этом говорить. Они сами все прекрасно поймут, когда увидят ваши странные танцы со мной. После этого Ванин порядок будут наводить криминалс. Этого не будет никогда, восклицает начальница и, видимо ощутив усталость от разговора, отправляет меня в одиночку. Ну вот, думаю я, бодро шагая в сопровождении охранниц в свою нору. С голодовкой вопрос решился сам собой. Достали, вынудили использовать оружие судного дня. Хорошо бы так всегда было, чтобы не принимать решения самому. 14-й лепесток унесен ветром. Лепесток 15-й. Время действия. 14 марта. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Медицинский кабинет. А последнее сотрясение мозга случилось после того, как мне на голову упал миномет. Практически с гордостью сообщаю я, заканчивая перечислять список филов, которыми одарило меня прошлое. Судя по выражению лица врачихи, которая зачем-то решила заполнить опросный лист первичных пациентов, моему телу действительно есть чем похвастаться. Черепно-мозговая травма, полученная еще Юнми в ДТП. Далее, остановка сердца и клиническая смерть длительностью в 11 минут, кровоизлияние в мозг, потеря памяти, гормональный шторм, попытка выжечь лазером глаза, изменение их цвета, контузия при артиллерийском обстреле, баротравма у шеи, последнее, удар по затылку тяжелой металлической трубой в музее воинской части. У любого человека столь богатый послужной список вызовет уважение. А, восклицаю я, вспомнив упущенный момент и решив добавить его к сказанному. Еще антифоны прислали якобы подарок, на самом деле оказавшийся ловушкой. Коробка с зараженными лезвиями, которые чуть было не перерезали мне сухожилие на пальце. Тогда бы я никогда больше не смогла играть на рояле. Вот, видите, говорю, протягивая руку к Аджуме. Еще след остался. Такая тоненькая полоска. Видите, однако тетка почему-то не горит желанием рассматривать мой палец. Наоборот, сидя на стуле перед компьютерной клавиатурой, она отклоняется назад, словно желая держаться от меня подальше. И чем были заражены лезвия? Отстраненно интересуется она. Трупным ядом. Разложившуюся крысу нашли в другой коробке. Как же ты выжила? Сама тогда удивилась. Восклицаю я, стараясь выглядеть при этом как можно искреннее. Но теперь понимаю, почему. Судьба берегла меня для Анин. Действительно, ради этого стоило выжить. Расслабляясь, хмыкает врачиха и задает следующий вопрос из листа. Бывают ли у тебя перебои в работе сердца? Нет, отрицательно мотаю головой в ответ. После того, как я умерла, с тех пор оно меня не беспокоило. Смотрим с Аджумой друг на друга секунды три. Черный юмор, спрашивает тетка. Почему, удивляюсь я, честное слово, чувствовала его только тогда, когда в Кирин-Кросс сбегала. Там да, оно беспокоило, билось где-то в горле. Собеседница окидывает меня оценивающим взглядом. Юнми, проникновенно произносит она, ты ведь умная девушка и не можешь не знать, что длительное голодание очень вредно для организма. Ну-ка, покажи мне язык. С готовностью выполняю просьбу. Вот, осмотрев предъявленную часть тела, удовлетворенно констатирует Аджума, всего третий день отказа от пищи, и уже огромный налет на языке. На, полюбуйся. Да уж, думаю я, брезгливо рассматривая в полученном зеркальце появившиеся отложения. А я еще подумал, когда сегодня зубы чистил, язык какой-то странный. Вон оно чё, оказывается. Последствия будут только нарастать, озабоченным голосом предупреждает врачиха. Нельзя настолько беспечно относиться к своему здоровью. После аварии прошло уже много времени, но твоя память так и не восстановилась. Это показывает, что твой мозг по-прежнему не функционирует должным образом, а вместо поддержки и лечения ты лишила его полноценного питания. Ты что, хочешь стать сумасшедшей? Как-то об этом моменте я и не подумал. О своих мозгах, точнее о мозгах Юнми. Короче, об общих мозгах. Они ведь, действительно, стукнутые. И если их не кормить, и вправду, кто его знает, как они себя поведут, отключат сами себе какую-нибудь часть, в целях экономии, а я, чудить начну. Народ обрадуется, на обследование потащит, а оттуда, в дурку. Вот весело будет. Готова выслушать ваши предложения, сообщаю я собеседнице. Прекращай голодовку и заботься о своем здоровье. Каким образом? Полноценный сон, правильное питание, физическая активность. Ты ведь занимаешься танцами? Вот и отлично. Вернись к своему увлечению, а я назначу тебе поддерживающий витаминный комплекс, и твой мозг будет работать словно часовой механизм. Обдумываю. В принципе, ничего нового. Стандартный набор для здорового образа жизни. Аджума правильно говорит, однако не одним здоровьем жив человек. Есть еще цели, ради которых он и бултыхается. К примеру, у меня, выйти на свободу, и затеянное противостояние может в этом помочь. Уж потерплю немного, больше двух недель страдать не стану, а за это время ничего с организмом фатального случиться не должно. Я же не дистрофик, нет, в организме есть чему таять, дотяну. Сожалею, уважаемая госпожа, но я не собираюсь отказываться от своего решения, отрицательно покачав головой, сообщаю я, всецело признавая правоту ваших слов. Тем не менее, я продолжу голодовку до тех пор, пока мои законные требования не будут выполнены. А какие у тебя требования? Освобождение и признание незаконности вынесенного судебного решения, улыбнувшись, называю я свои условия. Примерно час спустя, кабинет начальницы исправительного учреждения Анин. Освобождение и признание незаконности вынесенного судебного решения, удивленно повторяет начальница исправительного учреждения и поворачивает голову к врачу, на приеме у которой недавно находилась Юнми. Но ведь изначальные требования были совсем другие, мне о них ничего не известно, сообщает та. Но мои слова именно те, которые сказал Агдан при нашем разговоре. Понятно. Похоже, имеется тот случай, когда аппетит приходит во время еды, говорит начальница и опускает взгляд к листку бумаги, который держит в правой руке. Такие серьезные травмы, произносит она несколько секунд спустя, и осуждающе качает головой. При некоторых из них голодание категорически противопоказано. Подхватывает тему ее собеседница. Девочке поставлен диагноз ретроградная амнезия. Это значит, ее мозг не функционирует должным образом. Лишить его еще полноценного питания означает высокую вероятность получить осложнения в самое ближайшее время. Какие осложнения? Любые. От нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и метаболизма до способности связанно мыслить. Опасно, задумчиво произносит начальница, видимо озвучив часть своих мыслей. Я тоже так думаю. Необходимо прекратить голодовку. Совершенно согласна, но как это сделать? Упрямство – неотъемлемая черта в характере знаменитостей. Без нее они ничего не сумели бы добиться. Однако ее наличие совсем не облегчает общение с подобными персонами. Как суметь заставить Агдан хотя бы слушать? Пригласите кого-нибудь из людей, умеющих беседовать. Например, опытного психолога, кого-нибудь из известных. Нужен кто-то повыше уровнем, чем наш врач-психотерапевт. Хорошая идея, одобрительно произносит начальница. Единственно, во сколько это обойдется. Впрочем, сейчас это не главное. Так и сделаем, говорит она и обращается к собеседнице. Только прошу вас соблюдать конфиденциальность до момента разрешения проблемы. Не нужно ни с кем делиться имеющейся у вас информацией о состоянии здоровья Агдан. Я соблюдаю врачебную тайну, самчанин. Замечательно, я в вас не разочарована. Думаю, при надлежащем подходе и открытом взаимодействии мы с вами найдем возможность достойно выйти из возникшего кризиса. Время действия. 23 марта, первая половина дня. Место действия. Здание Сеульского суда. Сижу на скамейке рядом со своим адвокатом, пытаюсь сосредоточиться на том, о чем говорит представитель Фан Интертхамент. Сегодня первый день слушаний между мной и бывшим агентством. Наконец, подготовительный этап для высокого суда, во время которого он занимался изучением документов, представленных участниками процесса, завершился. Назначенной даты первого заседания тоже дождались, теперь можно приступать, собственно, к слушаниям. Но имеется еще один вопрос, который следует решить, перед тем как уже совсем начать. Жадная тварь, Пынджу, подала встречное заявление против меня, требуя возмещения ущерба, полученного в результате моей противоправной деятельности, в размере аж 20 миллионов долларов. В самый первый раз, услышав размеры суммы, я чуть челюсть об пол не ушиб, образно говоря. Но, несмотря на полный абсурд подобных притязаний, документы адвокатами Фан Интертхамент оформлены надлежащим образом и совершенно серьезно переданы на рассмотрение. Поскольку имеются два иска, поданные от одних и тех же лиц вроде бы по одному и тому же вопросу, судья намерен принять решение, либо объединить их в одно разбирательство, либо слушать по отдельности. Как раз сейчас он и занимается ознакомлением с аргументами сторон, дабы прийти к решению. Адвокат сказал, что скорее всего будет слияние, но, как показывает практика, не говори в суде гоп, пока не перепрыгнешь. Например, до разбирательства с военными добраться вообще не получилось. Контрразведка ответила уведомлением, что поскольку она является организацией, публичная деятельность, которая регламентируется законом о государственной тайне, то претензии к ее работе могут рассматриваться только исключительным порядком и лицами, имеющими допуск к работе с секретными документами. Поэтому, увы и ах, госпожа Пак Юнми, ваш представитель не канает, у него второй уровень, а нужен первый. Как объяснил адвокат, комментируя полученную цедулю, это означает, что он должен иметь право ознакомления с документами под грифом «СОВ», секретно. Это вообще охренеть какое требование, поскольку допуск к сведениям особой важности накладывает серьезные ограничения на образ жизни людей, его имеющих. При этом, видимо понимая, что Юнми, как представительница слабого пола, будет огорчена такими обстоятельствами, рыцари плаща и кинжала решили не выбиваться из благородного образа и во последних строках своего письма сообщили. Назначенная комиссия, изучив обстоятельства произошедшего, не обнаружила в действиях своего сотрудника каких-либо нарушений, типа «все, мы тут посмотрели, ничего не нашли, успокойтесь. Из кого была собрана эта комиссия, осталось неизвестным. Может, из дежурного водителя, дневального и наряда по кухне, вполне ведь может такое быть. Военные, тупоголовые морпехи, видимо, посмотрели на действия более умных и, решив не напрягать свой мозг, пошли по их следам. Тоже прикрылись государственной тайной. Мол, страна воюет, какие вам еще подробности? Вот победим, тогда и приходите. Адвокат сказал, что будем писать жалобу на неправомерные требования. В общем, путь к справедливости начинает выглядеть как путешествие вокруг земного шара пешком. Несколько лет, точно. Мотаю головой, пытаясь сосредоточиться на речи защитника Фан Йентертхамент, и неожиданно осознаю, что не понимаю, о чем он говорит. Слова слышу, а в предложении они не складываются. Пипец, приходит в голову неспешная мысль. Допрыгался. Мозг отказывает. И 2 недель не продержался без еды. Слабак. Наверное, сейчас сдохну. Становится невероятно жалко свое тело, которое ни в чем не виновато, но так сильно страдает из-за каких-то злобных и завистливых людишек. А вдруг оно не сможет быть таким же красивым, как прежде? Стол, с сидящим за ним судьей, куда-то кренится, а свет начинает меркнуть. Жалость к себе внезапно исчезает, заменяясь яростной ненавистью. Как же я вас, сука, всех ненавижу. Искренне думаю я, прежде чем в глазах окончательно наступает мрак. Время действия. Тот же день, вечер. Место действия. Подъезд многоквартирного дома. Двери лифта, доставившего пассажира на заданный этаж, распахиваются, и на лестничную площадку с усталым видом выходит Сунок, возвращающийся домой после поиска работы. Первое, что она видит, посмотрев в сторону двери квартиры, в которой живет вместе с мамой, это сидящую на полу черную кошку. Замерев, девушка несколько секунд смотрит на нее расширенными глазами. «Мульча?» – неуверенно спрашивает Сунок. «Янь-янь?» – по-корейски благосклонно отзывается на имя нежданное животное и, встав на лапы, неспешно направляется к заместительнице своей хозяйки. Подойдя, кошка начинает тереться о ноги девушки, мурлыча с довольным видом. «Мульча!» – потрясенно восклицает Сунок. «Это ты?» «Янь-янь», словно подтверждая, отзывается та с довольным видом. Нагнувшись, Анни подхватывает мурчащую кису на руки и бросается ко входу в квартиру. Стремительно набирает пароль на кодовом замке и распахивает дверь. «Мама, мама», что есть силы кричит она, вбегая внутрь. Мульча вернулась. Несколько позже. Небольшая кухня. Работает телевизор, закрепленный на стене над холодильником. Мама и дочь внимательно наблюдают за тем, как Мульча, сидя на полу, неспешно ест из маленького блюдца. Словно где-то кормили, комментирует Сунок интеллигентную манеру Мульчи в поедании пищи. Кошка, прервавшись, поднимает голову и, облизываясь, некоторое время смотрит на девушку. Затем возвращается к еде. «Не мешай», требует мама от дочери. «Мир не без добрых людей. Дали кусочек бедняжке». Сунок никак не комментирует услышанное. Женщины молча продолжают наблюдать за нашедшейся пропажей. Наконец Мульча заканчивает ужинать, выпрямляется, облизываясь с довольным видом. «Покушала?» – спрашивает у нее мама и, не став ждать ответа, продолжает. «Вот и умница!» Как Юнми обрадуется, когда узнает, что ее любимица вернулась. «А как она нас вообще нашла?» – спрашивает Сунок, озвучивая пришедшую ей в голову мысль. «Кэньи очень умны. Помнишь, твоя Тансен рассказывала, что они могут вернуться в свой дом, если их увести даже за 100 километров, в свой дом. Но здесь она ни разу не была. Она убежала, когда мы жили еще на старом месте». Мама и дочь разом смотрят на кошку. В их взглядах видна опаска. Мульча, словно почувствовав, задирает голову и смотрит сначала на пожилую женщину, затем на молодую. Облизывается последний раз, потоптавшись, усаживается поудобнее и, обернув себя хвостом, начинает довольно урчать, сощурив глаза. «Может, принес кто-нибудь?» – неуверенно предполагает мама, прервав затянувшееся молчание. «Кто?» – с сильным сомнением в голосе спрашивает Сунок. Мама в ответ делает ртом чуть слышный пуф, выдыхая воздух, вместо озвучивания возможных кандидатур. «Она и в храм тогда как-то добралась», – напоминает ей дочь. «Все, хватит», – решительно произносит родительница, пресекая дальнейшие обсуждения. «Нашла, значит, нашла. Главное, она дома, и значит Юнми тоже скоро вернется. Мульча здесь, чтобы ее встретить». Сунок смотрит в ответ, озадаченная прозвучавшими словами. Как стало известно, сегодня в одном из судов Сеула произошло чрезвычайное событие. В тишине кухни, нарушаемый лишь кошачьим урчанием. Из телевизора раздается голос диктора, знакомящего телезрителей с местными новостями. Экс-участница группы «Корона», известная как Агдан, потеряла сознание прямо в зале суда, где проходило слушание по делу ее иска против агентства «Fan Entertainment». Привести девушку в чувство не удалось, и в итоге она была госпитализирована в одно из городских медицинских учреждений. Подняв головы к телевизору, мама и Сунак с изумлением наблюдают за видеокадрами на экране, на которых видно, как кого-то везут на каталке, быстро грузят в машину скорой помощи, закрывают двери и автомобиль, включив проблесковые огни, шустро куда-то уезжает. Напомню, что в данное время Пак Юнми, имеющая сценический ник Агдан, находится в исправительном учреждении Анин, где отбывает 5-летний срок наказания за дезертирство. К другим новостям. Мама и дочь разом поворачивают головы от телевизора и с изумленным выражением на лицах смотрят друг на друга. «Какой еще?» – суд первой восклицает мама. «Мы же 2 дня назад с ней разговаривали». Поддерживает ее Сунак. «Она ничего про это не сказала. Юнми заболела». Пугается мама, до которой доходит вторая часть новостного сюжета. «Что с ней? Нужно ехать в больницу. А в какую? Не знаю», – растерянно признается Сунак. В этот момент, привлекая к себе внимание, Мульча вспрыгивает на стул и начинает устраиваться на его мягкой сидушке, показывая, что собирается спать. Несколько секунд спустя она сворачивается клубком. «Мама, не волнуйся», – произносит Сунак, глядя на накрывшуюся хвостом Каиньи. «Мульча спокойно, значит, с Юнми будет все в порядке». «Ты так думаешь?» «Конечно». Время действия. 24 марта, вторая половина дня. Место действия. Больница, кабинет врача. «Уважаемая Джемин, ваша дочь была доставлена вчера в состоянии, оцененное как положение средней тяжести», говорит врач, рассказывая историю нахождения Юнми в больнице. «Пациентка находилась без сознания, имела ослабленную реакцию зрачков на свет, сами зрачки резко сужены, отсутствовали кожные рефлексы и выраженная реакция на боль, все признаки комы второй степени». Мама испуганно ахает, прикрывая рукой рот, а сидящая рядом с нею Сунак хмурится. «Ситуация неприятная», признает доктор, «но не безнадежная. После изучения анамнеза пострадавшей ей был предварительно поставлен диагноз – голодная кома. Организм может прийти к такому после длительного голодания в результате потери электролитов, воды и питательных веществ. Косвенным подтверждением поставленного диагноза является видимое истощение тела пациентки». «Джимин Си, ваша дочь голодала, вы можете что-нибудь об этом сказать? Я ничего не знаю об этом», отрицательно качая головой, отвечает мама. 3 дня назад мы с ее Энни разговаривали с Юнми по телефону, но она не говорила о каких-то проблемах. Как обычно сказала, что у нее все хорошо. У вас есть объяснение обстоятельств произошедшего с ее здоровьем? Доктор, вы знаете, моя дочь сейчас находится в исправительном учреждении Анин. Мужчина за столом молча кивает, показывая, что ему известно об этом факте. Вы думаете, над ней издевались? Испуганно спрашивает мама, поняв смысл задаваемых ей вопросов. Доктор делает неопределенное движение головой. «Считаю, вам необходимо обратиться с этим вопросом к руководству исправительного учреждения», отвечает он. «У вашей несовершеннолетней дочери наличествует дефицит массы тела. Вы имеете право знать, по какой причине это произошло и почему не была своевременно оказана медицинская помощь, если у девочки развилось какое-нибудь заболевание». Сунак, став еще более хмурой, кивает на ответ на слова доктора. «Спасибо вам большое», благодарит мама и спрашивает. «Можно мне увидеть Юнми?» «К сожалению, за жизнь вашей дочери, как и за ее контакты с другими людьми, сейчас отвечает пенитенциарная система. Пациентка находится в охраняемой палате, в которую запрещен доступ всем, кроме медицинского персонала. Для получения одобрения на посещение вам необходимо обратиться в юридическую службу по месту исполнения наказания. Я подготовлю справку о состоянии здоровья вашей дочери, которую вы можете использовать в качестве обоснования необходимости свидания». «Спасибо, доктор», со слезами на глазах благодарит мама. 25 марта, начало ночи. Чат, который не спит. Агдан заморили голодом. Выдумки. Она сегодня упала от истощения прямо во время суда. Откуда такие данные? Из больницы. Результаты обследования. С каких пор медицинская информация у нас стала в открытом доступе? Когда и что я упустила? Ой, да ладно. Утечки про звезд всегда были и будут. Ну, допустим. И что там, у Агдан? Она в коме, из-за сильного истощения. У нее рак? Почему рак? Обычно онкобольные на последней стадии сильно худеют. Такая молодая, а уже рак. У Агдан, рак, к сожалению, по-видимому, да. Это ее боженька покарал за Джанхёна. Сгинь, нечисть, тварь, убью, сука, если поймаю. Чё ж она так, когда заболела? Вполне может быть последствия контузии. Я читала, что пулевые ранения и оглушения от мощных взрывов сотрясают ДНК в клетках настолько сильно, что со временем они начинают перерождаться в злокачественные. Правда, никогда не слышала о подобном. Но какое отношение это имеет к Юнми? Она была ранена во время артобстрела. У нее даже есть за это награда. Единственная, которую не отобрали. Каха-каха-каха. Тварь, убью, мразь. Поймаю, сука, вешайся, сгинь. Вычисли меня, пайп. Каха-ха-ха-ха. Жалко. Такая короткая жизнь. Она успела за нее столько, сколько другим не сделать за 10, а могла сделать еще больше. Первые корейские Грэмми и Хьюга. Такое дорого стоит. Дорого? Сколько? Около 5 лет на каторге. Каха-каха-каха. Агдан получила наказание не за награды. Я не слышала, чтобы она кого-нибудь убила. Непонятно, зачем было давать такой срок несовершеннолетней девушке. Закон один для всех. Правда, что ли? Уверена, с учетом ее заслуг, можно было назначить условное наказание. Никто бы такому не возмутился. А сейчас епошки прикалываются над тем, что мы вначале мобилизуем школьниц, а после сажаем их за дезертирство. Спрашивают, у вас, что ЭПП закончились? Приезжайте к нам. Это где такое они пишут? В чатах, где еще? А теперь Агдан возьмет и умрет. После этого Хангук с Аром вообще будут выглядеть последними идиотами, своими же руками, уничтожающие собственные таланты. Действительно, стрёмно как-то, если подумать. Может, она не умрет? Почему это? У нее наверняка все ДНК в клетках повреждены после разрывов снарядов. Почему они у других солдат тогда не повреждены? У тех, которые в этот момент были рядом с ней. А самой подумать? Никак, они же взрослые мужчины. А Юнми, девочка, вообще школьница. Ну, возможно. Жалко, что так получилось. Может, можно чем-нибудь помочь, например, кровь сдать. Зачем умирающие от рака кровь? Пусть врачи промывают. Отрава будет из организма выводиться. При подобном заболевании много токсинов образуется. Если их удалять, то становится гораздо лучше. Что за бред? Ну, а чего еще сделать? Венки принести? Зачем? Она же еще не умерла. Не похоронные, праздничные. В качестве поддержки. Как она их увидит, находясь в коме? А если очнется, то может решить, что все радуются ее скорой смерти. С Агдан всегда непросто. Кома – это уже все. Последние моменты в этом мире. В такой ситуации разумнее скидываться на поминальные венки. Здесь есть кто-нибудь из Ридалерт? Упоротые, чего делать собираетесь? Будем сдавать кровь. Если начнете собирать пожертвования, сообщите об этом на сайте своего фэндома. Для других людей до этого не дойдет. Я не возражаю. Сообщите, где сдавать кровь. Может, я тоже пойду. Пщебаль, какая мерзкая новость. Время действия. 25 марта, вторая половина дня. Место действия. Сеул. Телефонный звонок. Мама, доченька, дорогая, мне нужно сказать тебе важную вещь. Ты можешь меня выслушать? Сунок, да, мама. Говори. Мама, я только что разговаривала по телефону с адвокатом Юнми. Он очень просил меня и просил передать тебе, чтобы мы вдвоем, ни в коем случае ничего не рассказывали о состоянии здоровья Юнми. Никому. Он сказал, чтобы вы не услышали или прочитали. Ты поняла, Сунок, а почему? Мама, это должно помочь твоей сестре получить помилование. Сунок, не понимаю, как это должно сработать. Адвокат рассказал тебе, мама, он сказал, что это не телефонный разговор, и все объяснит при личной встрече. Сунок, хм, странно. Мама, доченька, я ему пообещала. Сделай так же. Сунок, хорошо, мама. Надеюсь, он знает, что делает. Мама, пусть так будет. Время действия. 26 марта утро. Место действия. Общежитие группы Корона. Юнми умирает от рака. Выглядывая из-за планшета, испуганно выпаливает новость Кюри. Ее Энни, в этот момент вяло завтракавшие в начале рабочего дня, замирают от неожиданной новости. По сообщению неназванного источника, экс-участница группы Корона, Пак Юнми, известная под сценическим именем Агдан, находится в тяжелом состоянии в одном из медицинских учреждений Сеула. Вернувшись к планшету, Кюри быстро читает текст сообщения, куда была доставлена после того, как потеряла сознание прямо в зале суда во время слушания дела против своей бывшей компании Fun Entertainment. Девушка до сегодняшнего дня находится в коме, предположительно возникшей в результате последней стадии онкологического заболевания. Косвенным доказательством действительности происходящего является видеозапись у здания суда, на которой бывший айдол выглядит изможденной. Закончив читать, Кири поднимает голову и смотрит на подруг, ожидая реакции. «Какой ужас!» «Искренне ужасаясь», – произносит Санен, выражая общее мнение. «Юнми слишком молода для такого заболевания», – нахмурившись, говорит Инчжен. «Чья это новость? Какого агентства?» «Электронная газета «Спортстеп», посмотрев», – сообщает Кири. «Желтая пресса», – пренебрежительно морщит нос Инчжен. «Они почти всегда врут. Помните, как они и про нас гадости писали?» К новостному сообщению приложено видео, на котором показано, как Юнми увозит на машине скорой помощи, говорит Кюри. И наша бывшая Макры, действительно, худая. Томбой, поправляет ее Барам. Бывшая Томбой, пытается оставить за собой последнее слово Кюри. Может, можно как-нибудь помочь Юнми, не обращая внимания на начинающуюся ссору, говорит Санен. Чем, удивляется Кюри, хотя бы сходить, повидать. С ума сошла, мы только закончили подготовку к камбэку, а ты собираешься всем напомнить о том, что в нашей группе была Зичка. Хочешь, чтобы мы флопнулись? Почему мы должны флопнуться? Недовольно надувшись, спрашивает Барам. Из-за того, что во всех шоу одну Юнми станут обсуждать, а не то, как мы выступили. Не понимаешь, что ли, Рамба? Кюри с откровенным удивлением смотрит на свою Анни. И в итоге скажут, что мы – это она. Добавляет спустя пару секунд она. Или, что она – это мы. Или еще какую-нибудь подобную глупость, после которой фанаты не захотят нас поддерживать. И все. Корона совершит самый большой флоп в истории кей-попа. Этого хотите? В общем, да. Нехотя произносит Хёмин. Кюри права. У нас скоро презентация новой песни, поэтому не стоит делать ничего, способного превратиться в скандал. Если мы пойдем к Юнми, то это он и будет. Незаметно проделать это не получится, а всякие агентства вроде Спортстеп обязательно об этом напишут. И мы попадем в ситуацию, в которой придется извиняться и объясняться. Нужно нам сейчас такое? Хёмин обводит взглядом задумавшихся согруппниц. Давайте сделаем что-нибудь для Юнми в другой раз, предлагает она, после камбэка. Раз она сейчас без сознания, то наш приход в больницу ничего не даст. Подождем более удобного момента для всех. Как считаете? Девушки не спешат высказываться, однако задумчиво покачивают головами в ответ, показывая свое согласие с таким разумным предложением. Время действия. 27 марта утро. Место действия. Сеул. В одном из городских офисов. Как здоровье вашей младшей дочери, уважаемая Джемин? Начинает разговор с вопросов адвокат, ответив на вежливые приветствия мамы и Сунок. Вам удалось ее увидеть? Вы получили разрешение на свидание? Да, господин адвокат, получила. Спасибо, что помогли правильно оформить документы. В администрации Анин, как только их увидели, сразу дали согласие и выписали пропуск на ежедневные посещения на 7 дней. Юнми моя клиентка и я делаю для нее максимум возможного. Так каково состояние вашей дочери, госпожа Джемин? Вы беседовали с медиками? Да, я говорила с лечащим врачом Юнми. Он сказал, что состояние больной пока без изменений. Значит, она по-прежнему в коме? К несчастью, да. Это выглядит настораживающе. Ваша дочь, на мой взгляд, достаточно долго находится в больнице, но улучшения ее самочувствия не происходит. Врач что-нибудь говорил о методах лечения, которые он использует. Конкретно он ничего не объяснял. Сказал только, что Юнми было введено сильное лекарство, которое должно было заставить очнуться. Но ее организм никак не отреагировал на препарат. Вот как, кивает адвокат и на мгновение задумывается, видимо над тем, как вести разговор дальше. «Госпожа Джемин, госпожа Сунок», — говорит он, приняв решение, — «я пригласил вас обсудить юридические шаги, которые намереваюсь предпринять, но которые могут показаться сомнительными. О, господин адвокат, пожалуйста, прошу вас выслушать меня не перебивая. Предупреждаю, то, о чем я скажу с высокой вероятностью будет для вас неприятно, но, тем не менее. Итак, Джемин Си, я провел анализ событий, случившихся с вашей дочерью за последние несколько дней, и пришел к заключению о том, что сейчас, как иногда говорят в зарубежных фильмах, открывается окно возможности для принятия президентом положительного решения об освобождении вашей дочери. Чтобы его не упустить, вам следует срочно обратиться к главе государства с просьбой о помиловании Юнми. Но ведь мы собрали 300 тысяч подписей под прошением о помиловании. Не удержавшись, перебивает мужчину Сунок. Зачем еще документы? Молодая госпожа, если бы вы выполнили мою просьбу не перебивать, то вы бы это поняли из моего рассказа, недовольно отвечает тот. Прошу прощения за свою несдержанность, порозовев от смущения, извиняется девушка. Впредь я буду внимательнее следить за своими эмоциями. Адвокат кивает, показывая, что инцидент исчерпан. Согласно действующему законодательству, продолжает он прерванное объяснение, ходатайствовать об отмене наказания может либо сам осужденный, либо общественность, представленная какой-нибудь организацией, либо президент самостоятельно принимает такое решение. Но существует еще один вариант, причем считающийся наиболее действенным из перечисленных, хотя он не регламентирован законом. Это так называемое «материнское прошение». Пишется оно на имя президента от родных, с просьбой удовлетворить ходатайство дочери или сына. Почему я предлагаю именно это? Дело в том, что в новостном информационном пространстве сейчас распространяется информация о заболевании Юнми неизлечимой болезнью. Вы что-нибудь знаете об этом, Джемин Си? Нет, испуганно крутит головой в ответ мама. Я ничего не слышала. А это правда? Вы же разговаривали с доктором, он вам что-нибудь об этом сказал? Нет, ничего не говорил. Вот видите, вы получаете информацию из первых рук, а в СМИ используют сплетни и домыслы. Не принимайте близко к сердцу все, что они пишут. Но зачем им выдумывать? Чтобы продать свои тиражи и заработать деньги. Однако их вечная проблема в том, что любой скандал не бесконечен. Рано или поздно он все равно заканчивается, и тогда владельцам информационных агентств приходится искать что-то новое, способное вновь привлечь внимание к их продукции. Вероятно, почувствовав падение интереса к теме Аю и Джан Хёна, они решили попробовать сфокусировать внимание публики на вашей дочери, Джемин Си. Понимаю, данный факт удовольствия вам не принесет, но, в настоящий момент, его появление можно считать удачей. Почему? Нетерпеливо спрашивает Сунок адвоката, переводящего дыхание после длинной говорильни. По той причине, что, хотя порой люди и делают невероятно ужасные вещи, но в большинстве, внутри себя, они добры, и милосердие иногда стучится в их сердца. Образ молодой, талантливой, красивой девочки, умирающей от неизлечимой болезни, способен тронуть многие души. Но ведь это не так, возмущенно восклицает Сунок. Ванин сказали, что она худая из-за того, что устроила голодовку. Она ничем не болеет. А вот именно об этом я хочу, чтобы вы молчали. Зачем? Чтобы все сложилось максимально благоприятным образом, и госпожа Гунхи приняла нужное нам решение. Президент обычно не рассматривает прошение о помиловании в единоличном порядке. До того, как оно попадет к нему на стол, документу необходимо будет пройти ряд инстанций, первая из которых является глава учреждения, где отбывает свое наказание заключенный. По моим сведениям, руководство Анин подписало документы Юнми и передало в комиссию, занимающуюся рассмотрением подобных вопросов. В случае принятия решения о возможности помилования, из комиссии они будут переданы в администрацию президента, и уже оттуда, на рассмотрение главе страны. Вот на этих трех последних этапах существует неопределенность со сроком, в течение которого вопрос будет решаться. Я предлагаю ускорить процесс, используя сложившуюся на данный момент конъюнктуру, говорит адвокат. Вы, Джемин Си, напрямую обращаетесь к Гунхи с просьбой ускорить рассмотрение прошения Юнми, аргументируя это тяжелым состоянием здоровья вашей дочери. Также пишите письмо главе партии ОП, ходатайствуя об оказании помощи в вопросе освобождения первой в истории страны лауреатки международных премий Грэмми и Хьюга, и даете интервью одному из новостных каналов. В результате перечисленных действий президент Гунхи получает общественное прошение о помиловании Пак Юнми с 300 тысячами подписей под ним, материнское прошение с просьбой удовлетворить ходатайство с приложенными медицинскими документами о состоянии здоровья дочери, положительная характеристика от руководства Анин и организационно-информационную поддержку в СМИ первой по численности оппозиционной партии в Корее. Добавим ко всему этому общественное мнение, находящееся в данный момент на вашей стороне. Думаю, Под весом столь серьезных аргументов главе государства будет весьма непросто отказать в положительном рассмотрении вопроса. Наконец, замолчав, адвокат переводит дух, пока его собеседницы переваривают услышанное. «О каком интервью вы сказали?» «Поскольку она моложе мамы и быстрее соображает», спрашивает у адвоката Сунок. «Хотите, чтобы мама сказала, что моя Тансен неизлечимо больна?» «Ни в коем случае», мгновенно отзывается тот. «На все просьбы незнакомых людей подтвердить информацию, вы должны отвечать, без комментариев. Для телеинтервью будет сценарий, в тексте которого отсутствует конкретика. Съемки пройдут всего один раз и для одного новостного канала. Дальше видео станет распространяться без вашего участия. А если люди узнают, что Юнми не здоровится из-за голодовки, и решат, что их обманули, не сможет ли тогда президент отменить свое решение?» «Об обмане речи не идет», — решительно крутит головой адвокат. «Никто не может потребовать от вас обнародовать диагноз. Это личная информация, охраняемая законом от разглашения. Расскажите все, как есть, но без подробностей. Ваша родственница находится без сознания, и врачи затрудняются с выбором метода лечения. В чем здесь обман?» Сунок в ответ делает задумчивое лицо. «Мы делаем ставку на эмоции», — объясняет ей адвокат. «На то, как люди отреагируют на проблемы здоровья Юнми. Если они будут испытывать чувство вины за то, что сами продолжают жить, когда более молодые и талантливые уходят, тогда у них не возникнет возмущения в случае досрочного освобождения вашей Тансен. А накануне президентских выборов госпожа Гунхи не станет идти наперекор общественному мнению, опасаясь показаться жестоким человеком. Сейчас ей будет выгодно продемонстрировать свои лучшие душевные качества. Но поскольку она должностное лицо, она желает иметь аргументацию своим решением. Мы даем ей такую возможность, предоставляя документы и формируя публичное мнение. Поэтому чем больше в новостях будет ужасных выдумок о здоровье вашей дочери, госпожа Джемин, тем лучше. Вам придется это терпеть. Для самоуспокоения помните, наградой за вашу выдержку является свобода Юнми. Ради своих дочерей я смогу вынести все, что угодно, сообщает мама и поясняет свою неуверенность. Просто я не ожидала, что все будет так. Она заминается, подыскивая слова. Происходить с принятием неоднозначных решений, подсказывает ей адвокат. Да, вроде этого. Что поделать, если они позволяют получать результат наиболее быстро, глубоко вздохнув, отвечает ей собеседник. Жизнь коротка, и никто не хочет тратить ее на ожидания. Вы же не желаете, госпожа Джемин, чтобы ваша младшая дочь провела в исправительном учреждении времени больше, чем это необходимо? Нет, не хочу, мотая в подтверждении своих слов головой, быстро признается мама. Значит, вам нужно принять жизнь такой, как она есть, и не беспокоиться о том, правильно ли она устроена. Понимаю, господин адвокат. Время действия. 5 апреля, утро. Место действия. Сеул, медицинская клиника. Кабинет, в котором находится врач Юнми и Чжувон. Старший сержант в парадной военной форме держит на коленях букет розовых роз. Я достаточно долго находился вместе с командой в Хьюджансен-31, располагая обрывочными сведениями о случившемся с Юнми, спокойно объясняет Чжувон причину своего появления в медицинском учреждении. Только после возвращения с задания появилась возможность провести оценку ситуации. Первым делом я обратился к ее семье, но женщины, из которых она состоит, в тот момент пребывали в унынии и не смогли вразумительно ответить на мои вопросы. Поэтому мне пришлось обратиться за информацией к вам, уважаемый доктор. «Прошу прощения, господин Чжувон», — говорит врач, одновременно показав кивком, что понял, с чем пришел к нему посетитель. «Скажите, в какой степени родства вы находитесь с пациенткой? Мы вместе служили. Однажды я на руках вынес ее раненую из-под артиллерийского обстрела. Меня тогда тоже задело. Можно сказать, у нас с ней кровная связь». Врач на несколько мгновений задумывается, смотря на чуть-чуть улыбающегося парня. «Теперь припоминаю», — говорит он. «Чжувон Си, вы ведь жених госпожи Пак Юнми. Извините, если я ошибаюсь из-за своей недостаточной осведомленности. Я был им», признается Чжувон. «Но на время прохождения службы мы решили вернуть друг другу свои обязательства». «О!» — издает удивленный звук врач, поскольку в Корее такой фигни никто никогда не делает. Это было желанием Юнми, на случай неожиданных обстоятельств. Если вспомнить артобстрелы и его результаты, то можно сказать, что моя Синбу-32 была предусмотрительна. Да, я слышала ее способности предсказывать будущее, понимающе сообщает врач. Чжуво наставляет прозвучавшую фразу без комментариев. Просто молча смотрит на того, кто ее сказал. «А, что же вы хотели?» спрашивает доктор, поняв, что ляпнул лишнее. «Хочу узнать о состоянии здоровья Пак Юнми», сообщает Чжувон. Ее родные сообщили, что она уже длительное время не приходит в сознание. «Это правда?» «Да, это так. Почти 2 недели она находится в состоянии, близкому к коме». «Почему, близком?» «У вас есть сомнения?» «Дело в том, что мозг пациентки демонстрирует устойчивый дельта-ритм, возникающий в нем как при коме, так и при глубоком сне. Однако отсутствие судорог и ровный темп дыхания не позволяют поставить стопроцентно правильный диагноз – голодная кома. Это больше походит на сон. Раз так, вы не пытались ее разбудить?» «Пробовали, но никакой реакции на введенный препарат не последовало. Зная об имевшейся в прошлом у пациентки черепно-мозговой травме, вызвавшей ретроградную амнезию и клиническую смерть длительностью более 10 минут, я решил отказаться от использования сильнодействующих медикаментозных средств. Считаю, что в текущем состоянии Юнмиси, ответ ее организма на их воздействие прогнозу не поддается. Сейчас больная получает поддерживающую терапию в ожидании естественного восстановления мозговой активности. Другими словами, вы ждете, пока она проснется сама? Да, именно так. И каков ваш прогноз, когда это может произойти? Думаю, вполне можно подождать еще неделю. Если за это время улучшения не случится, придется подбирать другой метод лечения. Понятно. У меня есть еще вопрос. В сети много сообщений якобы о онкозаболевании у Юнми. Для них есть какое-нибудь основание? Никакого. Отрицательно крутит головой доктор. Абсолютно. Хорошо, довольно произносит Чжувон. Я хотел узнать об этом у Анни Юнми, но она почему-то не захотела говорить. Его собеседник делает движение головой, показывая, что ему нечего сказать в ответ. Могу я увидеть Юнми? Спрашивает Чжувон. Зачем? Она без сознания и не сможет осознать ваше присутствие. Знаете, доктор, когда вы заговорили о сне, мне неожиданно вспомнился ТВ-сериал. В нем был персонаж, владелец корпорации, который находился в коме, но при этом слышал, как его родственники ругались возле постели, готовясь делить наследство. Вдруг Юнми тоже слышит? Никаких на это шансов, качает головой доктор. Она находится под пристальным контролем следящей аппаратуры. Восприятие речи и ее обработка влечет активизацию отвечающих за это отделов мозга, что сразу бы было замечено датчиками. Может, они недостаточно чувствительны, наверняка их не откалибровали специально для Юнми, а установили в средние значения, которые подходят для большинства пациентов. Врач недовольно смотрит в ответ, понимая, что собеседник разбирается в технике. А еще в сериале была женщина, с которой богач был обманом разлучен, вновь начинает вспоминать Чжувон, поняв, что уел доктора. Она тайком пробралась в больничную палату, прикоснулась к его руке, и он очнулся. «Господин Чжувон, у нас тут недорама», недовольно бухтит себе под нос доктор. «А давайте я попробую разбудить Юнми», предлагает Чжувон, не услышав или сделав вид, что не услышал. «Господин Чжувон, не хочу вас огорчать, но из этого ничего не получится». «Почему вы так думаете?» «Потому что вокруг нас жизнь, а не кино. В жизни такого не бывает. Но сценаристы же откуда-то берут свои сюжеты, не все же они насквозь. Выдумка. Может, писатель знал про такой случай или ему кто-нибудь рассказал. Он и использовал его в своей работе. И как вы хотите действовать?» Подумав, спрашивает доктор. «Юнми нравится запах роз. Я захожу, ставлю букет так, чтобы она могла почувствовать его аромат, беру ее за руку и рассказываю, что наш президент, госпожа Гунхе, подписал решение о помиловании гражданки Пак Юнми. Откуда вам известно о помиловании?» Удивленно спрашивает врач, откидываясь на спинку кресла. «Я организовал кампанию по освобождению Юнми, собирал подписи, привлекал известные личности. Например, Аю записала видеообращение, приглашая всех подписать прошение. Вы могли слышать об этом?» «Да», качнув головой, соглашается врач. «Слышал. Поскольку я организатор, то контролирую важные для своего проекта новости. Примерно час назад, на официальном сайте правительства Республики Корея, выложено сообщение о помиловании Юнми. С ним может ознакомиться любой желающий. Поздравляю», говорит доктор. «Вы добились цели. «Спасибо», – с довольным видом благодарит Чжувон. «Все же я не уверен в необходимости посещения вами моей пациентки. Разве не должно использовать любой шанс для сохранения здоровья людей? Почему не попробовать мою идею?» За Пак Юнми следит пенитенциарная система, предупреждает врач, не став объяснять почему. У ее палаты находится охрана, вход только по пропускам. «У вас есть пропуск, Чжувон Си?» «Нет, но у меня есть замечательная новость. Согласно указу президента Юнми можно считать свободной. Юридически, наверное, да, но охрана будет требовать документ, который она сможет найти на сайте правительства, зайдя туда через телефон», перебивает Чжувон, оформленный соответствующим образом. Заканчивает свою мысль доктор. «Согласен, но думаю, я смогу договориться с конвоиром Юнми понизить уровень соблюдения формальностей. Вы так думаете? Я в этом уверен». «Ну хорошо, я припоминаю, что тоже слышал о случаях, когда больные выходили из состояния глубокого беспамятства в присутствии близких им людей. Хотя родственники Юнми были у нее уже несколько раз, и ничего не произошло, но, возможно, ваша эмоциональная связь окажется сильнее, так как вы многое пережили, и одновременно будет задействовано несколько воздействий: запах, звук и тактильные ощущения. Это действительно может сработать. Пойдемте разговаривать с охраной». Врач встает со своего места и направляется к двери, предлагая посетителю следовать за собой. Некоторое время спустя, больничная палата, внутри, медицинская кровать, в изголовье которой находится передвижная стойка на колесиках, набитая аппаратурой мониторинга жизненных параметров. Несколько приборов рисуют на своих дисплеях медленные кривые, отображая унылое состояние организма Юнми. Сама пациентка выглядит неожиданно неплохо. На коже лица практически отсутствует серый цвет и нет черных мешков под глазами. Впечатление со стороны, спит кто-то бледный. Приступив порог и сделав пару шагов, Чжувон и врач останавливаются. «Вот, пожалуйста, Чжувон Си», – произносит доктор, показывая рукой в сторону Юнми, мгновение помедлив, направляется к приборам, намереваясь следить за изменением их показаний. Парень несколько секунд внимательно смотрит в указанном направлении, затем идет и садится на табуретку рядом с кроватью. В приоткрытую дверь палаты заглядывает охранница в полицейской форме, получившая согласие на вести наблюдение как компенсацию отсутствия разрешения на посещение. Подумав, Чжувон берет Юнми за руку и начинает не сильно размахивать у нее пред лицом букетом роз. «Ан Йоха Си Йо, Юнми», прочистив горло, произносит он, приветствуя находящуюся в отключке девушку. «Грустно видеть тебя такой, но надеюсь, ты меня слышишь. Президент Гунхи подписал решение о помиловании. Ты теперь свободный человек. Вставай, пошли пить пиво и есть мясо». Стойка с медицинской аппаратурой, до этого только вяло попискивавшая, внезапно оживает, засветившись множеством разноцветных огоньков. Кривые на экранах прыгают вверх, увеличивая амплитуду своих линий в несколько раз, а звук из динамиков усиливается, заполняя помещение. Доктор, находящийся перед стойкой, от неожиданности вздрагивает. Она просыпается. Обернувшись, пораженно восклицает он спустя несколько секунд. «Невероятно! Господин Чжувон, прошу вас покинуть помещение. Пациентке требуется медицинская помощь. Пожалуйста, подождите в коридоре, пока будет проводиться оценка ее состояния». Врач нажимает кнопку тревоги, вызывая помощь дежурного персонала, и вновь поворачивается к экранам. В приоткрытом дверном проеме появляются головы двух любопытных монахинь из храма Пыньон. Чжувон было начинает вставать, но не успевает, потому что со стороны изголовья раздается хриплый голос. «Это ты, зоркий глаз?» – спрашивает он. «Кто?» – замирает Чжувон и, подняв голову, обнаруживает два полузакрытых темных глаза, смотрящих на него сквозь сонную дымку. «Индеец. Почему я, индеец? А ты тогда кто?» Чуть улыбается Чжувон, подумав, что Юнми только очнулась и от этого не в себе. Но если он продолжит с ней говорить, то ее мозги быстрее встанут на место. По ощущениям, старая скво, шепчет Юнми и меняет тему разговора на более понятную. «По какому случаю розовый веник?» «Веник», опять не понимает Чжувон, но увидев, что девушка смотрит на цветы, догадывается, о чем речь. «Президент Гунхи подписала указ о твоем помиловании», — говорит он. «В лесу что-то сдохло?» Слабо улыбнувшись, тихо спрашивает Юнми. «А сколько я уже тут валяюсь?» «Почти 2 недели. Вау-вау-вау». В этот момент, растолкав любопытных, В дверях появляется вызванное доктором подкрепление. «Всех посторонних прошу покинуть помещение», требует возглавляющая группу врачей Аджума в белом халате. «Пациентке необходимо провести обследование. Я подожду», обещает Юнми Чжувон. Встает и идет к двери. 15-й лепесток унесен ветром. Лепесток 16-й. Время действия. 8 апреля, утро. Место действия. Сеул, медицинская клиника. Какая, оказывается, забористая штука, куриный бульон. Выпил всего маленькую чашечку, а в организме такая сытость, словно, ну не знаю, как барана целиком съел. Это не фруктовые соки, которыми меня поили предыдущие 2 дня, пока запускали затихшую перистальтику кишечника. Сегодня сказали, что мои ссохшиеся кишки благополучно расклеились и готовы к чему-нибудь более серьезному, чем пахнущая цитрусами сладкая водичка. А лечащий врач выразил недоумение. Оказывается, вывод из коматозного состояния – весьма непростая процедура. От того, насколько она окажется правильно выполненной для конкретного пациента, зависит степень восстановления его здоровья. Возникнут ли в последующем у него проблемы с речью, нарушения координации движений, головные боли, много еще всего такого, которое превращает жизнь не в жизнь, а сплошную муку. А я раз и глазки открыл, и заговорил, не по канону сделал. Поэтому врач сообщил, что скорее всего это была не кома, а нечто иное. Однако дать дуба шанс был весьма реальный. Кстати, узнал, как я оказался в гражданской клинике. По правилам, для отбывающих наказание, меня должны были отвезти в медицинское учреждение, занимающиеся лечением соответствующего контингента. Но после того, как организм Юнми в машине скорой помощи не отреагировал на введенные в него препараты, врачи насторожились и от греха подальше отвезли его в ближайшее заведение, способное провести реанимационные мероприятия. Там приняли, пообещав, как только поймут, что я достаточно восстановился, то тут же от меня избавятся. Но, неожиданно для всех, данный процесс несколько затянулся. По этому поводу Ванин бухгалтерия уже изнылась. Клинике необходимо платить за лечение, а у исправительного учреждения для этого нет предусмотренной статьи расходов.